Грей боится Мэгги, боится, что ему захочется вернуться. «А ты на это рассчитываешь?» «Нет», — солгала Бриана. «На самом деле ей очень хотелось на это рассчитывать. Любви не всегда бывает достаточно, сестренка. Мы знаем это на примере нашего отца». «Ну, там был другой случай». «Случаи все разные. Но папа прожил без Аманды и даже постарался как можно лучше обустроить свою жизнь. Я тоже не пропаду, ведь я его дочь. Не беспокойся за меня». Она с нежностью погладила волосенки малыша. «Теперь я понимаю чувства Аманды, когда она написала, что благодарна судьбе за время, проведенное вместе с папой. Я бы не променяла последние месяцы ни на какие блага мира». Бри умолкла, завидев приближающегося Рогана, и напряженно вгляделась в его лицо. «Наконец-то нам удалось получить известие об Аманде Догерти», — сказал он. К чаю Грей не вернулся, но Бриана еще не начала волноваться. Целый день у нее не шел из головы рассказ Рогана об Аманде Догерти. Поначалу, объехав города и деревушки Кэтскиллса, частный детектив ничего не обнаружил. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь прошло уже 25 лет. Может, беременная ирландка и появлялась в тех краях четверть века назад, но люди, видевшие ее, давно о ней позабыли. Но Роган, будучи сам человеком основательным, и детектива нанял дотошного и въедливого. Не удовлетворившись полученными результатами, а точнее их отсутствием, детектив скрупулезно изучил все записи о рождениях, смертях и браках, сделанные в этой местности за пятилетний период с того дня, как Аманда отправила последнее письмо Тому Конкинану. И в маленькой деревушке высоко в горах он обнаружил ее следы. 33-летняя Аманда Догерти вышла замуж за 38-летнего Колина Бодейна. Брак был зарегистрирован мировым судьей, и адрес мужа был указан весьма расплывчато — Рочестер, Нью-Йорк. Сыщик уже отправился на поиски Аманды Догерти Бодейн. Аманда вышла замуж через 5 месяцев после того, как написала письмо отцу Брианы. Ее беременность подходила к концу, и, скорее всего, ее будущий муж знал, что она готовится стать матерью. Интересно, любил ли он Аманду? Бриана надеялась, что да. По ее представлениям, только сильный и добрый человек мог дать свою фамилию чужому ребенку. Бриана поймала себя на том, что опять смотрит на часы, гадая, куда мог поехать Грей. Раздосадованная, она вскочила на велосипед и помчалась к Мерфи, чтобы рассказать ему о том, как продвигается строительство оранжереи. Когда она вернулась, пора было готовить обед. Мерфи пообещал на следующий день наведаться к ней и проверить качество фундамента. Это было, конечно, очень кстати. Но на самом деле Бриана поехала к Мерфи в тайной надежде застать там Грея и была очень разочарована, что ее надежда не оправдалась. С момента его ухода прошло уже 12 часов, и Бриана начала волноваться. Она не находила себе места, у нее пропал аппетит. Зато гости за обе щеки уплетали макрель в соусе из крыжовника. Бриана привычно играла роль заботливой хозяйки, следя за тем, чтобы желающие получили бренди, а маленький Лайм — добавку лимонного пудинга. А то малютка смотрел на него такими жадными глазами. Затем Бриана поставила в комнату каждого гостя графинчик виски и сменила полотенце в ваннах. Перед сном она немного поболтала с гостями и предложила детям настольные игры. К 10 часам, когда гости погасили свет и дом погрузился в тишину, беспокойство Брианы сменилось оцепенением. — Ладно, Когда вернется, тогда вернется, — сказала себе Бриана и занялась в своей комнате вязанием. Пес примостился у ее ног. Грей целый день колесил по округе, но это не улучшило его настроение. Все его раздражало. И он сам, и то, что в доме Брианы даже в глухую полночь для него приветно горел огонек. Войдя в дом, он сразу же его выключил, словно доказывая себе, что не нуждается в заботе и внимании, и, не заглянув к Бри, пошел к себе, демонстрируя всем на свете свою независимость. Однако Кон приглушенно гавкнул. Грей обернулся и сердито прошипел. — Чего тебе? Кон сел, постукивая хвостом по полу. — Я не обязан жить по режиму, и мне не нужно, чтобы глупые псы поджидали, когда я вернусь. Кон спокойно посмотрел на него и поднял лапу, словно предлагая Грею с ним поздороваться. — Черт! Грей спустился с лестницы, взял собачью лапу и погладил Кона по голове. — Ну что, так лучше? Кон встал и поплелся к кухне. А дойдя до двери, сел и оглянулся, явно приглашая Грея зайти. — Я хочу спать, — заявил Грей. Кон в знак согласия встал и посмотрел на дверь, за которой была его хозяйка. — Ладно, так уж и быть. Сделаю, как ты хочешь. Грей сунул руки в карманы и пошел вслед за псом к Бриане. Он прекрасно понимал, что настроение у него припаршивое. Конечно, из-за книги. Но и не только из-за нее. Грей вынужден был признаться себе, что со дня крещения Лайма у него на душе кошки скребли. Сам обряд показался ему безнадежно устаревшим, помпезным, но удивительно умиротворяющим. Одежда церковнослужителей, музыка, освящение — все это было с какой-то другой, прежней эпохи. Но все соседи и друзья, пришедшие на крестины, ощущали свою сопричастность происходящему. И это потрясло Грея больше всего. Крестины Лайма пробудили в нем не только писательское любопытство. Грея растрогали молитвы, непоколебимая вера священника и прихожан. В этой маленькой сельской церквушке он вдруг ощутил связь поколений. И возмущенный плач ребенка, и солнечный свет, проникавший сквозь цветные витражи и озарявший деревянный пол, отполированный множеством преклоненных колен, только еще больше подчеркивали непрерывность традиции. Здесь люди были не только единоверцами, разделяющими приверженность догме, но и единой семьей, сплоченным соседским сообществом. И Грей страшно забеспокоился и разозлился, поймав себя на мысли, что ему тоже хочется стать членом этого сообщества. Раздосадованный на себя и на Бриану, он застыл на пороге, следя за ритмично позвякивавшими спицами. Темно-зеленая шерсть лежала на коленях Бри, прикрытых белой ночной сорочкой. Настольная лампа освещала вязание, но Бриана даже не смотрела на свои руки, они все делали автоматически. По телевизору показывали черно-белое кино, звук был приглушен. Кэрри Грант и Ингрид Бергман в облегающем вечернем платье обнимались в винном погребке. Фильм рассказывал о любви, недоверии и обретении счастья. Почему-то Грей предпочел не задумываться, почему именно. Он взбеленился, увидев, что Бриана не тоскует, а развлекается. «Совершенно не обязательно было меня ждать!» Бри подняла на него глаза, ни на минуту не прекращая вязание. «А я не ждала!» Вид у него был усталый и раздраженный. Судя по всему, он так и не нашел то, что искал. «Ты сегодня ел? Перекусил днем в баре?» Значит, голодный. Она убрала вязание в корзинку. Сейчас я подогрею ужин. Я сам могу подогреть, если захочу, — рявкнул Грей. Нечего проявлять материнскую заботу. Ты мне не мать. Бри напряглась, но, не подавая виду, снова села в кресло и взяла шерсть. — Как хочешь. Грей вызывающе посмотрел на нее. — Ну? — Что ну? — Но где же допрос? Почему ты не спросишь меня, где я был, что делал, почему не позвонил тебе? — Как ты правильно заметил, я тебе не мать, и твои дела меня не касаются. Какое-то время слышно было только позвякивание спиц и расстроенный женский голос, сетовавший в телерекламе на то, что ее новой блузке осталось жирное пятно. «Ты хладнокровна!» — проворчал Грей и выключил телевизор. «А ты нарочно стараешься мне нахамить?» — спокойно спросила Бриана. «Или просто не можешь сдержаться?» «Я пытаюсь привлечь твое внимание!» «Пожалуйста, я тебя слушаю». «Тебе непременно нужно вязать, когда я с тобой разговариваю?» Видя, что Грей нарывается на ссору, Бриана решила проявить максимум уступчивости и покорно отложила вязание. «Так лучше?» «Мне хотелось побыть одному. Я не люблю шумных компаний». — А я не прошу у тебя объяснений, Грейсон. — Нет, просишь, только не вслух. Бри начала терять терпение. — А ты, оказывается, читаешь мои мысли? — Это нетрудно. Мы живем под одной крышей.